497. Представьте себе, как к сложной машине подходит невежда. Он не думает о смысле аппарата, но хватает за первый рычаг, не сознавая последствий. Совершенно то же самое происходит с человеком, который упомнил лишь одну подробность целого учения и удивляет, что не видит общего следствия. Так же, как неосторожное обращение с машиной грозит невежде гибелью, так же находится в опасности человек, пренебрегающий сущностью учения. Кто-то обратил внимание только на качество пищи, кто-то только постарался не сквернословить, другой не раздражаться, третий не бояться. Но такие полезные подробности будут все-таки отдельными рычагами. Не поднимет каждый всю тяжесть. Нужно постепенно вникать в синтез учения, только радуга синтеза может дать продвижение. Если кто заметит, что им овладела одна сторона, пусть прилежно повторяет и другие части данных указаний. Даем много прикрытого и постепенно приближаем осознание. Пусть не боится человек подходить близко, пока он не усвоит ритма мозаики. Так приближение к синтезу научит пользоваться всеми подробностями.